Глава 28. Средства от страха. Соню разбудил собачий лай. Она открыла глаза и несколько мгновений недоуменно смотрела в потолок, пытаясь понять, что происходит. В комнате было еще темно, но, судя по проявившимся очертаниям мебели и посеревшему небу, близился рассвет. Девочка закрыла глаза и натянула на голову одеяло в надежде снова заснуть. Но что-то было не так. Она долго не могла удобно улечься, да еще эта собака внизу все не унималась. Тогда Соня резко скинула одеяло и прислушалась. Тори явно была чем-то встревожена. Лай сам по себе был неожиданностью. Собака Лины не имела привычки брехать понапрасну. Но что могло так ее напугать? Соня вспомнила, что вечером им так и не удалось дождаться Михаила Захаровича. Может, с ним что-то случилось? После этой мысли сон пропал окончательно. Не включая света, девочка подошла к окну и выглянула во двор. Вокруг крыльца, освещенного ярким светом фонаря, сгустилась тьма. Она казалась живой субстанцией, похожей на кисель и чересчур плотной для предрассветного часа. Тьма двигалась и росла, как на дрожжах, точно задумала взобраться по ступенькам и погасить единственный источник света. Соня моргнула и решила, что все это — плод ее разыгравшегося воображения. Она снова села на кровать и принялась одеваться. В этот момент раздался громкий хлопок, и фонарь на крыльце погас. Соня вздрогнула, услышав странный шелестящий звук, словно кто-то снаружи полз по стене. Она посмотрела на окно. По нему медленно поднималась та самая, похожая на кисель, тьма. Вцепившись пальцами в металлическое изголовье кровати, Соня с ужасом наблюдала, как с внешней стороны к стеклу прижались отвратительно извивающиеся щупальца с покрытыми слизью присосками. Дом содрогнулся и застонал точно от боли. Послышался жуткий треск, будто его пыталось раздавить огромное чудовище. Тут же последовала новая атака, а затем еще одна. Соня замерла, ожидая, что строение вот-вот рухнет вместе с ней, и она окажется погребенной под обломками. Но дом выстоял. Надолго ли? Надо скорее уносить ноги. Соня кинулась к выходу, протянула руку, чтобы открыть дверь, да так и замерла на пороге. Снаружи что-то происходило, что-то очень опасное. Но ее это больше не волновало. Она завороженно уставилась на собственную руку. Даже в полутьме было видно, что кожа на ладонях высохла и покрылась морщинами, а вместо ухоженных ногтей появились уродливо загнутые когти. Руки Сони, опять как тогда в лесу, стали руками дряхлой старухи. Она бросилась к зеркалу и едва не лишилась чувств, увидев отражение. Из темноты на нее смотрела уродливая физиономия с огромным выступающим лбом, длинным крючковатым носом и обвисшими губами. Сердце девочки замерло. Она не могла даже вдохнуть. Самый страшный кошмар, который Соня хотела забыть, случился снова, и она совершенно не была к этому готова. А ведь Анна предупреждала, что ей еще придется встретиться с этим страхом лицом к лицу. Дом сотряс очередной мощный удар. Но Соня уже никуда не торопилась. Никто больше не увидит ее такой. Никогда. Пусть лучше ее завалит обломками. Девочка забилась в угол между кроватью и шкафом и прижала колени к лицу. Она останется здесь. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Раздался за стенкой испуганный голос. Соня поморщилась, узнав голос Алисы, но не двинулась с места. Рыжей нужна помощь. Но чем она может помочь? Один ее вид кого угодно доведет до сердечного приступа. За окном опять послышались шорохи. Отвратительные щупальца шарили по стенам дома в поисках слабых мест. За стенкой вновь раздалось тихое «Помогите!». Она что, издевается? Соня почувствовала, как комок подкатывает к горлу. «А, чтоб тебя!» В сердцах выругалась девочка, ползком добралась до двери и вывалилась в коридор. Здесь царил полумрак. Тусклая лампочка под потолком постоянно мигала, раскачиваясь из стороны в сторону. Боясь попасться кому-нибудь на глаза, Соня быстро добралась до соседней двери. Алиса была одна. Она сидела, вцепившись в изголовье кровати, и испуганно озиралась по сторонам. Соня подползла к ней на четвереньках. «Чего сидишь?» — зашипела она, неуклюже пытаясь спрятать уродливое лицо. «Надо уходить отсюда!» Она стащила Алису на пол и заставила сесть так, чтобы их не было видно из окна. Дом продолжал скрипеть и ходить ходуном, но рушиться пока не собирался. «Соня?» — удивилась Алиса. «Соня, где Лина? Я за нее волнуюсь. Что происходит?» Соня огляделась. Лины нигде не было. «Неужели бросила подружку?» «Ее здесь нет», — коротко ответила она. «Кто-то пытается разрушить дом. Надо уходить». «Я не могу», — замотала головой Алиса. «Я ничего не вижу. Иди без меня». Соня посмотрела на девочку и поняла, что та ориентируется только на голос. Теперь ясно, почему она так странно озирается и никак не реагирует на Сонино изменившееся лицо. Алиса снова ослепла. «Ну уж нет, я тебя здесь не брошу». Не зная, что предпринять, Соня в ярости сжала кулаки. «Нужно что-нибудь придумать». Она легонько толкнула Алису. «Думай, ты у нас огонь, иди и по твоей части». Алиса неуверенно кивнула. Тьма перед ее глазами была похожа на черную дыру, затягивала в себя все мысли и желания, не давая соединиться с родной стихией. Но тут на задворках сознания промелькнула догадка. Все это лишь чье-то колдовство. Какой-то могущественный злодей пытается запугать их, заставляя вновь переживать самые ужасные кошмары. «Это неправда!» Она схватила Соню за руку. «Это все неправда!» «Но я сейчас действительно выгляжу, как старая корга», растерянно возразила брюнетка. «А я на самом деле ничего не вижу, только это все равно неправда. Это колдовство, нас пытаются напугать нашими же кошмарами». «И что делать?» «Перестать бояться и дать отпор. Мы же ведьмы!» Рыжая снова схватила Соню за руку. «Ты должна придумать, как нам справиться со страхом. Это ведь эмоция, а эмоциями управляет вода». «Я не могу!» Соня не представляла, как можно перестать испытывать страх и отвращение к тому, во что превратилось ее лицо. Ей хотелось зарыться в какую-нибудь нору и сидеть там, пока враги не уберутся, а чары не развеются. «Хорошо, что ты не видишь мое лицо, а то корчилась бы сейчас от смеха». «Я бы не стала смеяться», — твердо заявила Алиса. «А зря», — хмыкнула Соня и замерла. Показалось, что лицо слегка изменилось. Она осторожно дотронулась до длинного крючковатого носа. «Смеяться? Что если...» Это была совершенно безумная идея. «Что? О чем ты? У вас зеркало есть?» Соня нетерпеливо оглядела разбросанные вещи. «На столе». Стол находился возле самого окна, за которым во тьме ползали чьи-то огромные щупальца. Зеркала на нем не было. Соня пошарила вокруг, надеясь найти его среди упавших вещей, но безрезультатно. Снизу раздался оглушительный стук. Кто-то настойчиво колотил во входную дверь. Тори больше не лаяла, а лишь жалобно скулила, укрывшись где-то на первом этаже. «Они ломают дверь!» — испугалась Алиса. «Мы погибли! Беги!» Но Соня будто не слышала. «Ладно, попробуем без зеркала». «Что попробуем?» «Посмеяться». Алиса решила, что Соня сошла с ума. Она хотела возразить, но брюнетка перебила ее. «Это как с ужастиками. Смотреть страшно, пока не начинаешь понимать, что герои сами зачем-то упорно лезут во всякие темные углы, а потом обижаются, что их там съели». Алиса задумалась. В словах Сони был смысл, хотя и не совсем понятный. «Что ты предлагаешь?» Та всплеснула руками. «Да не знаю я. Просто пытаюсь снять чары. Может, если посмеяться над всем этим, они спадут». «По-моему, ты очень храбрая». — серьезно сказала Алиса. Девочки повернулись друг к другу, но вместо смеха из глаз у них брызнули слезы. «Я хочу домой», — призналась Соня. «Я вовсе не храбрая. Я хочу к маме». Она обняла Алису, стараясь как можно дальше отодвинуть уродливое лицо. И вдруг прыснула от смеха. «Ты чего?» «Представила, как заявляюсь домой в таком виде. Моим носом теперь только картошку окучивать, а лбом стену таранить. А уж девчонки во дворе как обрадуются, увидев меня». Алиса хмыкнула, но тут же смутилась. «Не переживай», — успокоила Соня. «Похоже, ты теперь для меня идеальная подруга. Единственная, кто не видит эти ужасные висячие губы». «Да, может, и хорошо, что я ослепла», — согласилась Алиса. А Соня продолжала. «Я теперь носом могу таскать спагетти из чужих тарелок и тайно сморкаться в чай. А ты этого даже не увидишь». «Фу, как мерзко!» — фыркнула Алиса. «Извини, если я случайно ткну вилкой в твой нос, когда ты полезешь воровать у меня спагетти. Я ведь ничего не вижу. Теперь, пока не привыкну, придется сбивать косяки и спотыкаться, проносить еду мимо рта и лезть руками в чужие тарелки». «Какая мерзость!» Представив себе эту чудную картину, обе покатились со смеху. «Ой!» — воскликнула Алиса. Тьма перед глазами стала рассеиваться. Появились искры, будто кто-то пытался разжечь огонь. Потом пламя вспыхнуло и разлилось, рисуя контуры окружающих предметов. «Я снова вижу!» Она взглянула на Соню. «С твоим лицом тоже все в порядке!» Соня схватилась за голову и с облегчением обнаружила, что нос уменьшился, губы перестали висеть, а лоб больше не торчит, как болотная кочка. Она вновь ощутила, как внутри нее неторопливо и спокойно плещется могучая сила воды. В этот момент дверь отворилась так резко, словно ее рвануло сильным порывом ветра. Девочки вскрикнули, ожидая, что сейчас к ним ворвутся неведомые враги, но вместо этого в комнату проник лишь свет тусклой лампочки. «Что за чертовщина?» «Не знаю». Алиса растерянно глядела на распахнутую дверь. «Ну и долго вы будете делать вид, что нас не видно?» — раздался знакомый тягучий голос кота-призрака. Девочки уставились перед собой, пытаясь разглядеть едва различимый силуэт Тимофея. «Да здесь я, здесь!» — мурлыкнул призрак. «Пока Георг внизу охраняет эту глупую псину, я решил сопроводить вашего друга». Вражеское колдовство застало Егора во сне. Когда дом начало трясти, он свалился с кровати и проснулся. Не понимая, что происходит, он вскочил на ноги и бросился к окну. Но оттуда в лицо взглянула такая непроглядная тьма, что он невольно отшатнулся. Кое-как натянув штаны, юноша выскочил в коридор, а оттуда на лестницу, и побежал вниз от волнения, перескакивая через ступеньки. В гостиной ему пришлось стать свидетелем весьма странной сцены. Старый ворон, словно не замечая, что дом ходит ходуном, пытался успокоить лабрадора. Собака от страха забилась под буфет, на котором стояла птичья клетка, и жалобно скулила. А ворон упорно, но тщетно старался выудить ее из убежища. «Эй, собачка, вылезай!» — приговаривал Георг, глядя на Тори с полки буфета и стараясь придать своему скрипучему голосу мягкость. Получалось у него плохо. Собака недоверчиво хмурила брови и не спешила покидать убежище. «Что происходит?» Вопрос Егора был проигнорирован. Ворон и собака даже не удосужились посмотреть в его сторону. «Что с вами?» «Собачка, выходи!» Продолжал ворон. «А ну, говорю, выходи! Из-за тебя моя клетка шатается!» «Георг, какая клетка? Весь дом шатается!» Но говорящая птица и собака вновь пропустили слова Егора мимо ушей. Парень растерялся, опустил голову и вздрогнул. У него опять, как тогда в лесу, отсутствовали ноги, руки и остальное тело. В прихожей висело большое зеркало. Егор бросился к нему. Блестящая поверхность отразила все: пол, потолок, стены, вешалку, полку для обуви. Но только не его самого. Парень растерянно застыл, разглядывая пустоту. Он вновь стал невидимкой. Само по себе это было не страшно. Благодаря стихии Егор научился становиться незаметным для других. Но сейчас это была не его магия. Чьи-то злые чары превратили юношу в пустое место. Окружающие не видели, не слышали, и, судя по поведению Тори, даже не чуяли его присутствия. Егор попробовал глубоко вздохнуть и призвать на помощь воздух. Но стихия не отозвалась, будто между ними образовался какой-то барьер. Сердце бешено колотилось. Стало трудно дышать. По спине побежали мурашки. Егор запаниковал. Он не знал, как освободиться от этого колдовства, у кого и как попросить помощи. Его ведь никто не видит и не слышит. Парень в отчаянии прислонился к стене и медленно сполз на пол. Им завладел страх. «Ты чего расселся?» — спросил Тимофей. Кот-призрак как раз направлялся в гостиную любоваться спектаклем, который устроили Георг и Тори. «Ничего», — раздраженно ответил Егор. Тимофей пошевелил серебристыми усами, но расспрашивать ни о чем не стал. За долгие годы, проведенные в этом доме, он вообще разучился удивляться. На его кошачий взгляд все здесь были немножко с приветом. Егор отрешенно проводил взглядом удаляющуюся фигуру призрака. И только когда хвост Тимофея исчез в гостиной, до него наконец дошло, что кот его видит. Парень вскочил на ноги и бросился следом. «Ты меня видишь?» Закричал он так громко, что Тимофей подскочил от испуга, а Георг удивленно посмотрел на старого приятеля. «И вижу, и слышу. Незачем так орать. Рад за тебя, но я вовсе не ору». Ворон решил, что кот обращается к нему. «Я не тебе», — фыркнул Тимофей, «а этому юному колдуну. Он решил, что это смешно — подкрадываться сзади и пугать порядочных призраков». Георг оставил Тори в покое и с подозрением уставился на Тимофея. «Ты часом не кислого молока попил? Какому еще колдуну?» Кот озадаченно перевел взгляд с юноши на ворона и обратно. «Георг не видит меня», — объяснил Егор. «Не видит и не слышит. Меня даже собака не чует, только ты». «Это правда? Ты никого здесь не видишь?» Кот-призрак повернулся к Георгу. «Глупый вопрос», — оскорбился ворон. «Конечно, вижу. Упрямую собаку и твой призрачный зад». На это Тимофей покачал головой и сказал куда-то в сторону. «Ну, спасибо, парень. Теперь этот старик будет считать меня сумасшедшим». «Пожалуйста, помоги мне», — взмолился Егор. «Эй, друг, что с тобой?» Георг начал волноваться. «Неужели ты так испугался тьмы за окнами и колдовства врагов, что вконец обезумел? Успокойся. Ты ведь знаешь, что это строение только с виду такое хлипкое. На самом деле тут столько слоев защиты, что мы спокойно переживем осаду не в один месяц». «Вот еще!» — обиделся призрак кота. «Мне ли не знать?» «Но, похоже, не все так просто. Вражеское колдовство не действует на дом и на нас с тобой. Но вот на юных ведьмочек и колдунов вполне себе. Один из них сейчас стоит передо мной, испуганный до полусмерти, потому что никто, кроме меня, его не видит». Георг недоверчиво посмотрел в пустоту. Потом немного подумал и нацепил на свой выдающийся клюв пенсне, но и это не помогло. «Ты серьезно?» Он взглянул на призрака поверх круглых стекол. «Более чем. Парень сейчас явно не в лучшей форме». «Ну, спасибо», — обиделся Егор. «Лучше бы помог чем-нибудь». «Да помолчи ты!» — сердито зашипел кот. «У меня от тебя уже голова разболелась. Может, вам и привычно видеть призрака, а мне как-то не по себе». Георг покачал головой, но комментировать сказанное не решился. «Откуда мне знать, как тебе помочь?» Успокоившись, сказал кот Егору. Кто из нас колдун? Я или ты?» «Я, наверное». Не слишком уверенно ответил юноша, но тут же спохватился. «Алиса, вы ее видели?» Не дожидаясь ответа, он рванул наверх. «Стой!» — закричал ему вслед Тимофей. «Ты же невидимый!» Но парень уже несся по ступенькам. «Уходишь?» Осторожно осведомился ворон, заметив, что призрак собирается покинуть гостиную. «И колдуна этого невидимого с собой прихвати». В ответ Тимофей, закатив глаза, сокрушенно покачал головой и отправился следом за невидимкой. Так они и оказались в комнате Алисы. «И где мой брат сейчас?» — спросила девочка, выслушав короткий рассказ призрака. «Вот тут, прямо перед тобой». Тимофей кивнул в сторону шкафа. «Он нас слышит?» Соня, как и Алиса, не видела и не слышала Егора, но была очень рада, что успела расколдоваться до его появления. Ей совсем не хотелось, чтобы юноша увидел ее в обличье безобразной старухи. «Прекрасно», — ответил Тимофей. Девочки переглянулись. «Думаешь, с ним тоже получится?» — спросила Алиса у Сони. «Не знаю, но попробовать стоит». «О чем это они?» — спросил Егор у кота. Он был слегка удивлен, обнаружив в комнате сестры высокомерную брюнетку. «Пусть попробует рассмеяться», — посоветовала Соня коту. «Что?» — разом воскликнули Егор и Тимофей. «Посмеяться», — подхватила Алиса с самым серьезным видом. «Это может помочь. Нам вот помогло. Еще несколько минут назад я ничего не видела, а Соня...» Тут девочка осеклась. «Была похожа на уродливую старуху», — закончила за нее брюнетка. «Это правда. Ему надо посмеяться над собой. Найти что-то смешное в этом дурацком положении». «Совсем с ума посходили!» — воскликнул Егор. «Что тут может быть смешного?» Но кота предложение заинтересовало. «Так, так, так. Что-то в этом есть». Он внимательно посмотрел на Егора и покачал головой. «Нет, не пойдет. Ваш друг сейчас не в том состоянии, чтобы хохотать. Нужно какое-то другое средство». «На это нет времени». Слегка смутившись, Соня обратилась в сторону шкафа, туда, где предположительно находился Егор. «Послушай меня. Ты должен перестать бояться. А лучшее средство от страха — смех. Найди силы посмеяться над собой». Юноша почувствовал, как кровь прилила к лицу. Всего на мгновение страх в его сознании отступил перед стыдом. Но этого хватило, чтобы он смог увидеть себя со стороны, нелепого и испуганного. А также Соню, Алису и Тимофея, слабых девчонок и кота-призрака, безуспешно пытающихся его успокоить. Егор заглянул в глаза Сони и на секунду представил себе, что она чувствует, разговаривая сейчас со шкафом. Все это действительно выглядело смешно. Парень невольно хмыкнул, и стихия воздуха, с шумом ломая барьеры, ворвалась в него. Увидев Егора, сестра кинулась ему на шею, а на лице Сони мелькнули радость и облегчение. Но в этот момент оконное стекло зазвенело, готовое вот-вот треснуть под натиском отвратительных щупальцев. «Что это?» Алиса спряталась за брата. «Вражеское колдовство. Они надеются запугать вас». «У них получается», — сказала Соня. «Надо убираться отсюда. В доме есть запасной выход?» «Он вам не нужен», — заверил кот-призрак. «Этот дом пережил не одно нападение и переживет еще столько же. Здание окружено множеством слоев защиты. Здесь вы в безопасности». «А где Лина?» — спросил Егор. Алиса в надежде посмотрела на Соню, но та отрицательно мотнула головой. «Нужно ее найти. Может, она в опасности». «С девчонкой все в порядке», — успокоил кот. «Я видел, как ночью она ушла куда-то вместе с хозяином». «С Михаилом Захаровичем?» — на всякий случай уточнила Соня. «Ну да, с кем же еще?» — удивился Тимофей. «С ним она точно не пропадет». «Что же, Нам просто сидеть и ждать, пока вернутся хозяева?» — спросил Егор. «Так точно». Тимофей многозначительно кивнул на темноту за окном. «Они только запугивают вас, надеясь выманить отсюда. Но за этими стенами вам ничего не угрожает». Внизу послышался шум. «Стой! Куда?» — кричал на первом этаже ворон. Входная дверь, жалобно скрипнув, распахнулась и снова захлопнулась. Кто-то вышел из дома и спустился по ступенькам крыльца. На мгновение все замерло. Наступила гнетущая тишина. Подростки с надеждой переглянулись, но тут же за стенами снова раздалось зловещее шуршание. Щупальца скользнули вниз. «На помощь!» — раздался со двора крик, полный ужаса. Алиса в отчаянии прижалась к брату. «Это Саша! Они схватили его!»